Жила-была маленькая девочка, лицо у нее было похоже на жопу. Приходит домой, говорит: мама, почему ребята меня жопой дразнят? Говорит: да ну, просто завидуют твоей красоте. Иди погуляй. Она идет, и люди все шарахаются от нее. И говорит: во-во, смотри, какая баба пошла с лицом как жопа. Решила она покончить жизнь самоубийством, смотрит колодец, решила утопиться. Нагнулась, из колодца голос: эй, не срать сюда, здесь люди работают.